Такая пловчиха, как ты. Ну да, мне только не хватало плюхнуться в воду, усмехнулась она. Тогда придется возвращаться и гримироваться по новой. Из грима у нее была только помада, и, посмеявшись над ее предосторожностями, я дернул за шнур мотора. Он протестующе чихнул и нехотя завелся. Я сел на корме и отвел лодку от пристани. За всю дорогу до Биг-Бернта Лоис не произнесла ни слова. Она просто сидела на носу лодки, поджав колени к подбородку и обхватив их руками. Когда мы подошли к номеру 7, она первой выпрыгнула на пристань и, обвязав веревку вокруг столбика, протянула мне руку и помогла выйти из лодки. «Пиво любишь?» — лукаво спросила она. «Спрашиваешь. И я тоже. А на таких вечеринках его всегда полно». «Отлично. Смотри, я пью его галлонами», — предупредила она, пока мы шли к костру, ярко горевшему неподалеку от кухонной палатки. Высокий, стриженный ежиком парень в очках, сидевший у огня, вгляделся в темноту и грозно крикнул: «Стой, кто идет! Друг или мужчина?» «Оба», — отозвалась Лоис. «Подойдите поближе, чтобы вас можно было рассмотреть». Мы подошли к костру, и Лоис взяла меня под руку. «А, Лоис», — сказал ежик, — «кто это с тобой?» «Стив, познакомься с Джерри. Он немного чокнутый, так что не обращай на него внимания». «Она чертовски права», — подхватил Джерри. «Форменный псих». «Интересно», — подумал я, — «не этот ли псих разделался с Джонни?» «Сейчас принесу вам пиво», — вкрадчиво сказал Джерри, подводя нас к костру, горевшему в сложенном из камней очаге. «Всех знаешь?» — спросил он Лоис, обводя рукой рассевшуюся кружком компанию. — Не всех. — Друзья мои, это Лоис и... — Джерри запнулся. — Стив, да? — Стив, — подтвердил я, слегка раздраженный. — Ну да, Стив, — закивал Джерри. — Лоис и Стив. Сняв очки, он окинул взглядом собравшихся. — Итак, вот этот Лотарио... с волнистой шевелюрой, Винс. Рядом с ним, с мило оттопыренным на нужных местах зеленом свитере, тут он сделал паузу для пущего эффекта, а девушка в зеленом рассмеялась, куколка по имени Клэр. Я кивнул куколке по имени Клэр. Затем по порядку. Чак, Мейбл, Донни, Фред, Элис, Пэт, Терри и я. А на кухне прячется толстяк по фамилии Бочонок, а зовут его Пиво. Джерри замолчал, принимая смех компании как должное. «Ну что, вам налить или как?» «Побольше и похолоднее», — попросила Лоис. Джерри отправился за пивом, а мы с Лоис устроились у костра. Лоис прижалась ко мне. Все задумчиво смотрели на огонь. И у меня возникло подозрение, что вечеринка обещает быть довольно занудной. Неожиданно Лоис сбросила туфли и вытянула ноги поближе к огню. «Хорошо сидим, правда?» — громко спросила она. «Замечательно!» — отозвался курчавый Винс. «Он был таким отличным парнем!» — произнес кто-то. От этих слов мне сразу стало как-то неуютно.